Глава 26. Спровоцированное нападение. Долгая дорога через джунгли, от селения к селению. От идеи использовать Мишку в качестве тягловой силы пришлось отказаться. Лакомка и медведь делали нашу группу слишком заметной, а это было совсем ни к чему. Там, где есть дороги, есть и государство. И хотя с тех пор, как Мишка прикончил Махаим, я нигде не встретил ни таможни, ни стражи, ни иных представителей высшей власти, это не значило, что их не существует. То, что придорожные селения не платили налогов, по крайней мере, я так понял, тоже ни о чем не говорило. Возможно, поддержание дороги в приличном состоянии было податью аборигенов. Я не раз наблюдал, как они этим занимаются, не такая уж простая задача при здешнем буйстве растительности. Дотошно разбираться в структуре местного социума я не собирался. Некогда. И ни к чему. Однако кое-какие меры предосторожности принять следовало. В том, что вести о наших безобразиях обгонят нас, я очень сомневался, полагая, ошибочно, как выяснилось позже, что самым быстрым способом связи в этом мире являются человеческие ноги. Однако такая команда, как у меня, привлекала слишком много внимания. Внешнее сходство лакомки с местными властями могло обмануть только простонародье. Как показал печальный опыт, настоящий Махаим с легкостью отличал собрата от моей пантеры. И то, что нам удалось с ним справиться без потерь, я рассматривал как чистое везение. Словом, после очередного парадного въезда в новое селение, я решил, что с этим пора прекращать. И следующее селение прикатил повозку сам. Была у меня мысль вообще от нее избавиться, но, во-первых, у меня накопилось много небесполезного барахла, а во-вторых, Ванда была малопригодна для длительных пеших переходов. Но таскать повозку самому значило понизить боеспособность группы, да и утомительно это. Пришлось нанять пару рикш, слово, запомнившееся мне еще с земли исходной, которые без напряга, бодрой, рысцой преодолевали за день километров 30-40, отделяющих одно селение от другого. Мишка и Лакомка следовали параллельным курсом, присматривая за мной из джунглей, а заодно отгоняя от нас крупных хищников, леопардов и серо-черных гривастых львов, размерами не уступающих уссурийскому тигру. Будь Лакомка одна, ей пришлось бы непрерывно драться. Каждый зверь, как водится, держал собственные охотничьи угодья. Но при виде тяжеловеса Мишки даже самые храбрые львы отказывались от мысли построить Лакомку и присоединить ее к своему гарему. На людей местное зверье не охотилось, во всяком случае систематически, но аборигены, которые возили мою повозку, к передрягам были готовы. Каждый имел при себе крепкое копье с широким обсидиановым наконечником. Наконечники были привозные и мало уступали бронзовым, разве что были более хрупкими. Я тоже был начеку, потому что в случае нападения рассчитывал обойтись без моих зверушек. Не хотел нарушать режим конспирации. Сейчас мы с Вандой стали куда больше похожи на местных. С помощью орехового сока мы покрасили волосы в радикально черный цвет и основательно загорели. Я очень надеялся, что дней через 30-40 доберусь наконец до места бывшей колонии и, взяв ее за отправную точку, начну раскручивать клубок. Кто же все-таки убил тебя, пророк Шудам? Не верю, что такое под силу даже дюжине Махаим. Первые неприятности я накликал сам. Слишком хорошо замаскировался, настолько хорошо, что показался заманчивой добычей местному криминалитету. Хотя почему, собственно, криминалитету? В первобытных обществах закон «кто силен, тот прав» еще никто не отменял. Спали мы с Вандой в гостевом доме, с полным комфортом на ложе из трав, сладко попахивающих ароматным дымком. Аборигены постарались, выявили насекомых, Правда, и я проявил неслыханную щедрость. Мелочь у меня закончилась, и я расплатился целой железной чешуйкой. Правда, за ту же цену еще припасы купил и арендовал новую тройку рысаков. Взяли нас с Вандой тепленькими. Прямо посреди любовных утех. Моя оплошность. Я уже настолько привык к безопасности, что недопустимо расслабился. Церемониться со мной не стали. Один тихонько откинул полог, второй тихонько замахнулся и метнул копье прямо в мою широкую спину. Бросок был хорош, мишень тоже. Не будь мои косточки генетически модифицированы до крепости бараньего рога, лопатку пробило бы насквозь, и моему сердечку конец. Аналогичный результат был бы, будь наконечник не из обсидиана, а из металла местных денег. Но хрупкий обсидиан при ударе расслоился, наконечник скользнул по кости, и копье застряло в закаменевшей мышце. Тем не менее, мало мне не показалось. Болевой шок, много крови, пронзительный визг Ванды. Злодеи, их было четверо, ворвались в хижину в полной уверенности, что дело сделано. Один из них пинком сбросил меня на пол и вознамерился попользоваться Вандой. Другие кинулись на перегонки обшаривать мои вещи. Сексуальная озабоченность и несвоевременная жадность сыграли с налетчиками дурную шутку. Им следовало немножко повременить и перерезать мне горло в те мгновения, когда я беспомощный валялся на травке. Но они подарили мне несколько секунд, и я вынырнул из шока. Еще через несколько секунд все было кончено. Я слабо понимал, что делаю. Скорее, в те мгновения действовал не я, а мой натренированный на поражение организм. Организм же, понимая, что ему осталось немногим больше минуты, потом потеря крови и тяжелая рана возьмут свое, сделал все быстро и эффективно. Слишком эффективно. Души четверых разбойников покинули тела. Слабенькая связь с сущим оборвалась, накрыв меня откатом, поглотившим последний резерв сил и швырнувшим меня обратно в беспамятство. Когда в хижину несколько минут спустя явились местные жители, к коим принадлежали, как выяснилось позже, и четверо покойных, их глазам предстала замечательная картина кровавого побоища. Валяющиеся в отключке победители и истошно верещащая Ванда. Тут бы мне и конец. Добить меня было проще, чем раздавить червяка. И аборигены непременно бы это сделали, потому что очень сильно обиделись за родственников. Меня спасла вовремя появившаяся лакомка. Очень сердитая лакомка. И трупов стало в пятеро больше. Невозможно представить, на что способна модифицированная пантера, пока не увидишь это собственными глазами. Ванда, которая видела, посидела. Правда, выяснилось это позже, когда сошла краска с волос. К счастью, в хижине и около нее были одни мужчины. К счастью, у моей пантеры была остро развита интуиция, вернее, звериное чутье. Задержись мы в поселке хотя бы на час. Но мы не задержались, моей заслуги в этом не было. Подгоняемая лакомкой Ванда быстренько собрала наши вещи. Совместными усилиями 110-килограммовый мешок, в который превратился великолепный мастер исхода, кое-как взгромоздили на спину Мишки. Туда же отправилась Ванда, в задачу которой входило следить, чтобы я не сверзался на земь. И мы побежали. Не знаю, кто надоумил лакомку. Не исключено, что однажды, побывав под властью Махаим, она научилась чуять их за километры. Ничем другим я не могу объяснить то, что бежали мы не просто так, а сложнейшим маршрутом, путая и пряча следы. Лакомка вела нас. И у нее получилось. Когда я очнулся, врагов поблизости не было. Даже увязавшегося за нами грифа отогнала Марфа. Ванда по собственному почину очистила мою рану, обработала ее как умела. Главным дезинфицирующим средством выступала слюна лакомки и перевязала. Основам медицины учат всех уходящих. Я провалялся в беспамятстве около суток. Когда очнулся, опечалился. Уже наметившийся контакт с моими зверушками начисто пропал. Я опять был глух. Когда я пришел в себя, Ванда заплакала. Она очень боялась, что я умру. Рана выглядела ужасно. В рваном разрезе, длиной в ладонь, пузырилась желто-белая слизь, а жар от нее чувствовался на расстоянии нескольких сантиметров. Но на самом же деле все было не так плохо. Это работали мои лейка и прочие циты. Они вовсю трудились, убирая лишнее, в том числе чешуйки обсидиана, которые упустили ноготки Ванды, и сращивая разорванное. Легкое было не задето, лопатка не хрустнула. С остальным мой обученный на физиологическом уровне организм справлялся быстро. Даже сломанную ногу я срастил бы за 5-6 дней. Я выжил бы даже с пробитым легким, если второе было бы в целости. Вот рана в сердце, да, это меня бы убило. Ванда напоила меня родниковой водой, принесенной в бамбуковом стволе, а лакомка накормила чьей-то сырой печенкой, принесенной в зубах. Печенка была еще теплой и по вкусу напоминала свиную. Я опасался, что она может быть человеческой, но Ванда меня успокоила. Лакомка еще вчера поймала какую-то местную свинку, переломала ей ноги и оставила в качестве живого запаса пищи. Ванда ужасалась ее жестокости, но это была глупая жалость. Все равно, что обвинять человека, отбивающего мясо, прежде чем его поджарить. Лакомка знала, что мне понадобится, когда я очнусь. Через 2 дня я встал на ноги. Через 5 окреп достаточно, чтобы отправиться в путь на Мишкиной спине. Недалеко. Примерно в 10 километрах располагалась лесная деревенька. Там мы с Вандой провели 2 недели, пока моя рана не зажила окончательно. Ее жители были сущими дикарями. Типичное племя первобытных охотников-собирателей. К нам они отнеслись радушно. Лакомка с Мишкой в селении не показывались, но аборигены их, несомненно, видели, по крайней мере, следы. И, по сути дела, обоснованно посчитали нас с Вандой то ли колдунами, то ли лесными духами. Их шаманка, скрюченная, как древесный корень, беззубая бабка, просканировала нас и вынесла положительный вердикт. Мы не враги. Очень умная бабулька. Обижать нас было небезопасно.